Монашество на Западе. Сейчас в лоне католической церкви насчитывается около миллиона монашествующих, и подавляющее большинство из них – женщины. В последние десятилетия число людей, решивших принять монашеский постриг, постоянно сокращается. Почему? Быть может, потому что многие католики уже не видят в монашестве некое особое поприще, исполненное духовного подвига, и спрашивают, а чем, собственно, жизнь монаха отличается от обычного, мирского существования? Действительно, западное монашество чуть ли не с самого начала отличалось от восточного. В первые века нашей эры иноческая жизнь зародилась на христианском Востоке, а в Европу идеи иночества проникли только в IV столетии. Тогда учитель церкви, святой Афанасий Александрийский, перевел на латинский язык жизнеописание основателя отшельнического монашества преподобного Антония Великого. Много потрудились для распространения монашества на христианском Западе такие подвижники, как святители Амвросий Медиоланский и Мартин Турский, блаженные Иероним и Августин. Так святой Иероним долгое время подвязался в Вифлеемском монастыре в Палестине. Оттуда он писал послания о тихой монашеской жизни. Эти письма вдохновили многих знатных мужчин и женщин Европы принять иноческий постриг. Мартин Турский собрал вокруг себя около 2000 монахов. Иоанн Кассиан, муж образованный, путешествовал по восточным монастырям, изучал их строгий общежительный уклад и перенес эти принципы иноческой жизни на юг нынешней Франции. Там он в начале V века основал 2 монастыря. Однако уже в то время деятели церкви говорили: «Жители Европы куда менее склонны к добровольным лишениям, чем люди христианского Востока». Осознавал это и преподобный Бенедикт Нурсийский, которого церковь именует организатором западного монашества. Пытаясь устроить в Италии строгую обитель по образцу восточных монастырей, он возбудил столь сильное негодование братьев-монахов, что вынужден был уйти прочь. Святой Бенедикт вспоминал: «Они даже хотели убить меня, потому что суровый образ жизни, постоянное пребывание в трудах, посте и молитве им не по нраву». Зная по опыту, что аскетическая монашеская жизнь туго прививается на Западе, Бенедикт в начале VI века составил для иноков более мягкий, щадящий устав. «Порядок, умеренность и трудолюбие – вот наши главные правила. Монахи должны обеспечивать себя пропитанием, изучать священные писания, обучать и воспитывать детей в школах. Все имущество у монахов должно быть общее, иноки полностью подчиняются настоятелю, отсекая собственную волю». Эти правила Бенедикта Нурсийского получили широкое распространение в монастырях Западной Европы. Со временем, помимо богословия, там стали изучать светские науки, и монастыри превратились в своего рода научные центры Средневековья. А в XVI веке Западная церковь раскололась на католиков и протестантов. С тех пор на Западе монашество сохранилось только в католической церкви и отчасти в англиканской. Изначально восточные и западные христиане по-разному понимали саму сущность монашеского образа жизни. Вот как говорили на Востоке: «Суть монашества заключается в уходе от мира, от соблазнов, от суеты. Человек покидает мир, чтобы посвятить себя Богу». Западное монашество во главу угла ставит служение миру. Это проповедническая, миссионерская, социальная и благотворительная деятельность. Католические монашеские общины содержат школы и больницы, приюты и столовые для бедных. Монахи католической церкви идут своим путем, сильно отличающимся от восточной традиции. Их каждодневная задача – совместить истинно монашеский дух с духом века сего, приспособиться к условиям времени. Согласно западной традиции, католическое монашество строится как система монашеских орденов. Это францисканцы, доминиканцы, картезианцы, бенедиктинцы, иезуиты и многие другие ордены. Они живут и действуют на принципах самоуправления, то есть формально папа римский не может вмешиваться во внутреннюю жизнь ордена, если она не выходит за рамки утвержденного устава. Уже не одно столетие католическое монашество активно участвует в политической и социальной жизни общества. Сами католики говорят: «Наши монахи занимаются практически тем же, что и другие общественные организации». Общие мировые процессы, борьба за права человека, обретение свободы личности, выдвижение на первый план женщины, бурное развитие коммуникаций, потребительское отношение к жизни – все это не могло не повлиять на устои католических монашеских общин, открытых миру. Ведь западное монашество практически изначально было призвано соответствовать духу времени. В большинстве католических монашеских общин действует то же правило, что и в миру. Разрешено все, что не запрещено. Так, например, настоятель монастыря не может потребовать от монаха бросить курить, если только это не оговорено в уставе. Иначе такое требование будет нарушением прав личности. В большинстве орденов уже отказались от монашеских облачений, и теперь монаха по внешнему виду не отличишь от обычного человека. Постятся католические монахи лишь раз в неделю, да и то частично. По пятницам отказываются от мяса. Лишь Великим постом к пятнице добавляется среда, а также запрещается просмотр кинофильмов, чтение художественной литературы, прослушивание эстрадной музыки и игра на музыкальных инструментах. Во все остальное время эти занятия католическим монахам разрешены. В последние десятилетия католикам постоянно внушается мысль о равноценности монашеского и мирского поприща. В декрете об обновлении монашеской жизни, принятом полвека назад, прямо сказано: «Хотя монашество и является особым духовным путем посвящения себя Богу, оно не выше, чем жизненный путь мирянина, которого вполне достаточно для спасения». Человек, верующий в Бога и желающий спастись, невольно задается вопросом: «Зачем мне идти в монахи, если так, как они, можно спасаться в миру, в лоне своей семьи?» В этом чрезмерном осовременивании, обмерщении западного монашества и кроется одна из причин падения интереса западных христиан к иноческому образу жизни.